потому как сперва перечерчивать, а потом, может, и переделывать придется. Вы разговаривайте, не стесняйтесь, опять подначил Жуков. Всем очень интересно. Я от короткоствольных пушек откажусь, продолжил мой товарищ. 82-миллиметровые минометы их вполне заменяют, а с ними куда проще, и можно использовать вне машины. А шрапнели? Спрашиваю. Этот выстрел не так уж сильно востребован, отвечает. А на ближних дистанциях мы из гранатометов можем обработать пехоту. На этом мы с другом закончили наш между собойчик. Словом, опять завладел старший по званию и повел разговор в плане, кто, когда и чего должен сделать. Зачем я тут оказался, ума не приложу. Думаю, за компанию с нашим полковником, на которого навесили кучу задач. Про то, что стеганые штаны и бушлаты, валенки и ушанки толком еще в армии в это время не использовались, я узнал значительно позднее, когда Кабланды собирал отовсюду то, что смог отыскать, в том числе и в торговых организациях. Часто вещи были совершенно не военного назначения, не подходящих цветов или орнаментом, например, украшенные. А еще он ограбил кавалерийские склады, у конников оказалось как раз то, чего ему было надобно. Даже кубанки прибрал, они всяко теплее суконных буденовок. Друг мой зевать не привык, сразу воспользовался информацией, полученной вне очереди. Он всегда так поступает, расторопности ему не занимать. 26 лет парню, уже 2 года как комбриг. Причем сам Жуков к нему относится хорошо, это нынче дорогого стоит. На другой день было собрано маленькое совещание, чисто военные высоких рангов, из которых я знал только Ворошилова, Жукова и Кабланды. И, как я понял, конструкторы гусеничной техники. Котин, старый мой знакомый, и еще мне указали на харьковчанина Морозова, запоминающаяся личность с налысо обритой головой. Оба, кстати, моих лет, за 30. Были еще люди из Москвы и из Горького, но не стану сыпать именами, признаться, память на них у меня не очень. Тема была объявлена о дальнейших путях развития бронетанковых сил в плане совершенствования техники, но как-то он все кругами шел. Броня и скорость, проходимость и вооруженность. Одно перетекало в другое и вращалось вокруг мощности моторов, запаса хода и ходового же ресурса. По всему выходило, что разработки уперлись в некий предел, достигнутый современными технологиями, хотя по сравнению с тем, как я представлял себе технический уровень этой эпохи, когда жил в будущем, разница очень существенная, причем сильно в лучшую сторону. Мощные дизели сильно расширили возможности для конструкторов и улучшили условия компоновки. Так вот, нынче на всей боевой военной технике внедряют дизели, которые нам, изготовителям транспортных машин для интендантов, практически недоступны. А что по этому поводу думает товарищ беспамятный, прервали мои молчаливые размышления ехидные слова Георгия Константиновича, все заулыбались, припоминая нашу прошлую пикировку. «Думаю, мы сделали правильные танки, самоходки и транспортеры», — ответил я на автомате. Пришла пора освоения их войсками и кропотливой доводки заводчанами. Дальнейшие тенденции проявятся только в процессе боевых действий. Добавить к этим словам было нечего, чуть не произнес. Хау, я все сказал. Видимо, мое выступление произвело на присутствующих хорошее впечатление, ведь я всех похвалил. Поэтому никто не попросил слова, только Кабланды как-то встрепенулся, взглянул на председательствующего и, договори уж, махнул рукой Жуков. Токарев больше половины деталей перевел на штамповку, уменьшил темп стрельбы и убрал спусковой крючок одиночного выстрела, протараторил мой друг чуть испуганно. «Есть у меня с собой, хочешь пострелять? Что же вы других не приглашаете, Кабланды Кабландыевич? Мы тут все люди военные, тоже интересуемся оружием», — произнес Ворошилов. «А разговор, мне кажется, состоялся». «Ага», — говорю, — «ты меня потом до вокзала подбросишь, мне нужно домой поспешать». «Твои сараи делать, не извольте беспокоиться, Цирик», — вмешался Георгий Константинович, — «доставит вас, куда положено». «Ну, пошли, попробуем в деле ваше обозное стреляло». Военные, когда речь заходит об оружии, обретают завидную непосредственность, уподобляясь пацанам. Шеренга кабландаевцев с птехами произвела на меня хорошее впечатление. Начну описывать этих архаровцев снизу. Ботинки с обмотками. Обмотки эти все изгвозданы, покрыты дурацкого вида пятнами явно вручную. Любые оттенки зеленого с вкраплениями других грязных цветов вроде серого, коричневого. Я почему на обмотках заостряю внимание, потому что вся амуниция выглядит подобным образом. И не говорите мне о текстильной промышленности, тут и настой травяной зелени, и йод, и зеленка, и морилка, и рука вдохновенного малювника, водившая кистью. Впрочем, вещи явно не раз стирали, отчего результат заметно побледнел. Мешковатые штаны с пузырями на коленях. Фартучек, знакомый мне по встрече на Дальнем Востоке, превратился в толстого брезента жилет. Под ним что-то из плотного серого войлока, осень у нас, уже холодно, и рукава суконные, как у шинели. В сумме это напоминает куртку, поскольку заканчивается там, где начинаются ноги. Жилет обшит накладными карманами, плоскими для магазинов и округлыми с виду, явно для гранат 4-го калибра. Но ракетниц ни у кого нет. Вместо них под дырявым кожухом стволов автоматов приделаны трубочки, явно подствольники. Миша поработал вместе с Федором Васильевичем. Вишь, прям заодно с кожухом и штампуется, а потом, точечная сварка по шаблону, объяснил Кабланды. Гранату тоже немного переделали, взрыватель теперь контактный, унифицированный с боеприпасом крупняка. И система инициации выстрела такая же. Это вы что, сами целые стрелковые системы на вооружение принимаете? Подошедший незнакомец просто весь светится звездами в петлицах. Для обозников, ухмыляется мой товарищ, произнося ставшую привычной отмазку. Пока бойцы инструктируют военачальников и конструкторов бронетанковой техники в части обращения с обозным стрелялом, я произвожу несколько выстрелов. И одиночных, поскольку палец на спусковом крючке успевает отсечь продолжение очереди, и пяток очередей выпускаю по мишеням. А хорошо, не водит, и отдача милостивая. Для полноты ощущений требую гранату, а тоже ничего. Не 50-миллиметровка от ротного миномета, конечно, но бахает громко. Зато выстрел ею звучит невыразительно, хлопок. Извлекаю рожок, патрон из ствола и приступаю к разборке. Интересно ведь, как его чистить? Да вполне себе удобно. Детали достаточно крупные. А за моей спиной открылась натуральная пальба, и голос Кабланды в коротком промежутке между очередями звучит гордо. Замучаетесь вы, Климент Ефремович, ствол ему расплавлять. Над этим хорошо поработато, друг мой, когда волнуется, все еще способен неправильно употребить иное слово. Пока высшие командиры наслаждаются новым оружием, продолжаю разглядывать кабландыевцев. Во всю спину жилета, накладной карман, в котором лежит что-то мягкое. Плащ-накидка, отвечает на мой вопрос боец. А, угасаю я, это для меня не диковинка, видывал я их. Покажи, требует Ворошилов, отчаявшийся добиться заклинивания автомата. Парень быстренько вытаскивает из кармана на спине кусок ткани и просовывает голову в дырку посреди него, а поверх буденовки натягивает капюшон жилета, чтобы казенное имущество не мокло в случае дождя. Ухмыляюсь я при виде скорости, с которой все это проделано. Не понял, как он столь быстро вытащил плащ-палатку из-за спины. Неудобно же руку назад заворачивать. Мазила, неожиданно слышу я знакомый голос. Вроде другому адресовано определение, а только Жуков мне ни капельки не нравится. Может, с моего времени впечатление осталось. Уж больно нехорошо о нем отзывались в некоторых книжках. А я вот своими глазами вижу, что резок он, но энергичен и упорен. Наверное, это разные стороны одного свойства – решительности. Как без нее на войне? Зато глупым его никто не называл, ни те, кому он нравился, ни те, кто на него злобствовал. Получается, умный и решительный. Если от командира в годину испытаний кому-то требуется что-то еще, так пусть сам попробует, потому что эти два качества обычно в человеке конфликтуют, трудно им ужиться в одном сознании. Ум больше располагает к осторожности, мне кажется. Глава 10. Меня понесло. Не скажу, чтобы дома меня ждала такая уж большая куча дел. Сарай мы под 120-миллиметровый миномет переделали быстро и даже отправили их под Ленинград в октябре. Я торопился, потому что помнил, война будет зимняя. Точную же дату ее начала мне никто не сообщил. Все эти 6-метровые вездеходы мы обшили изнутри березовыми досками, дюймовкой, хоть немного добавилось теплоизоляции, всяко не в жестяной будке на морозе, да и повышается шанс, что стенка задержит пулю. Обычай отделывать деревом кабину у нас давний, еще с тихорецких событий. А в Петропавловке столярное дело традиционно в ходу, потому что хотя места тут безлесные, но баржи, на которых транспортируют вверх по Волге соль, возвращаются обратно. Вот на них-то частенько и привозят бревна, которые идут или на дрова, или на постройки, или на доски их распускают, делай, что хочешь. Есть даже артель, для которой я по-соседски сделал кое-какие приспособления, чтобы пас выбрать, как у вагонки нашего времени, и фрезерные станочки и электролобзики, да тьму разного инструмента, с которым в свое время имел дело. Директор завода организовал в инструментальном цехе производственный участок, делает помаленьку товары народного потребления. Время ныне строгое, если по основной продукции плана не выполнил, партбилет на стол, если ничего похуже. Вот он и крутится, используя редкостную для нынешнего времени продукцию для обмена на нужные заводу комплектующие, материалы и оборудование. Оборотные, так сказать, средства натурального свойства. Хе-хе. В общем, дюймовочку березовую мы изнутри нашили, хотя на массе это сказалось отрицательно. То есть положительно, потому что потяжелела машина, но сам этот факт, как всегда, вызвал в душе моей горечь. А потом, когда новый вариант транспортера встал на производство, мысли обратились в сторону боевых гусеничных машин. Очень уж тепло отзывались кабланды ФЦ о самоходном орудии. Том, с длинным 45-миллиметровым стволом на 5-метровом шасси. Удобная оказалась в бою вещь, идущая, как мне растолковали, в рядах пехоты. Особенно, в наступлении. Бойцы из-за ней могут укрыться, и цель для пушкарей разведать, да подсказать, куда орудие навести. Очень уж машина удобна тем, что легко с ней взаимодействовать, просто голосом на ходу перекрикиваются. Вот тут и заточился в моей душе неугомонный червячок сомнения. Плавающая техника не может быть хорошо защищена, а характер ее применения таков, что под огневое воздействие она попадает обязательно, вести стрельбу с закрытых позиций ей почти не приходится, да и не так уж высоко задирается у нее ствол, ее удел – прямая наводка. Еще сильнее подстегнул меня приход на завод сразу двух мощных моторов, удвоенных вариантов ранее использовавшихся нами 125-сильников, 250 лошадок, с припиской, для опытов, подсуетился таки Георгий Константинович. Вот тут и сели мы с Федотовым за расчеты, и сразу натолкнулись на такой огорчительный момент, что наша многими трудами отработанная в производстве и обкатанная за годы эксплуатации подвеска, получающуюся массу не держит. Сталь, она не пушинка, а в толстых стенках ее много. Это несмотря на то, что конструировали мы не самый большой 5-метровый вариант. Обидно. Движок везет, а пружины проседают. Тут и вспомнил я про танк. Тот, похожий на классический с 45-кой. У них наверняка есть готовые элементы подвески, способные нести получающуюся массу. Сели мы на поезд и поехали в Москву, где 45-ки делают. Там узнали, что БТ изготавливают в Харькове на паровозном заводе, но сейчас в этот кипящий котел лучше не соваться, потому что вовсю идет освоение 34-ок, но можно заглянуть на ГАЗ, на котором как раз что-то подобное, кажется, намечается. На заводе нас приняли не то, чтобы с распростертыми объятиями, но в зашей не прогнали и даже разговор завязался по делу. Как я понял, болезненность вызвала непринятие на вооружение плавающего танка москвичей, которого наша матка крыла, как бы ковцу. Ну да слово за слово, и процесс пошел. На стол легли чертежи, появились логарифмические линейки, а чуть погодя, гляжу, ребята нашу пушечку приделывают к своему танку прямо у нас на глазах. Я было возмущаться, а Федотов и говорит: «Остынь, Ваня, у них сварка бронекорпусов освоена, а мы только корабельное железо способны гнуть да клепать, под их тип производства твоя задумка заточена». Спустил я пар и задумался, а ведь верно, почему у меня все плавает? Потому что такова уж культура на нашем заводе, судоремонтная, и я невольно под общее настроение придерживаюсь этой традиции. Тут же тебе все на другой манер, чисто сухопутный. И начали мы скрещивать ужас ежом. От наших машин на новую конструкцию сразу ушли катки, планировка боевого отделения и приборы наблюдения от матки, особенно водительский панорамный перископ. А перископы Башнера и Мехвода они попросили на свой танк, над которым, как выяснилось, уже работают, да не жалко, мы их производство с таким трудом налаживали, что даже рады делать на сторону. Зато трансмиссия, чисто их, но система управления опять наша. Потом они попросили нашу трансмиссию на свой танк, и так можно про каждый узел рассказывать. Когда уже все слиплось, вычертилось и обсчиталось, пошло изготовление опытного образца самоходки, но не с 45-кой, а с 76-миллиметровкой. А я смотрю, на кульманах и танк их стал менять очертания. Двигатель уехал вперед, башня назад, сам он как бы присел, сделавшись ниже, и в корме появилась дверца, а люки сверху исчезли. Нахватались, понимаешь, от нас с Федотовым. Короче, понимая свою причастность к свершившемуся, я отдал для их образца второй движок на 250 лошадок, а то они тоже ограничивали себя 125-сильным. Не нравилось мне в их танке только то, что при экипаже из двух человек башнер не только наводил и танком командовал, но и заряжал. Про 45-миллиметровые самозарядные орудия я отродясь ничего не слыхивал. Но мы же в Горьком, и я мчусь к Грабину. Проводились работы по созданию автоматических зениток таких калибров, обрадовался мне Василий Гаврилович. Только подобная пушка в танк никак не влезет. Великовато, что вперед, что назад. Да и прекращены работы по ним, но документы я запрошу. Только там, как сейчас помню, низкая живучесть стволов. И моряки из-за пороха возмущались. Так мы по суше собираемся ездить, отвечаю, и не желаем палить очередями. Танк и одиночными выстрелами может свое дело сделать. Мне бы только освободить наводчика от заряжания орудия. Примерные габариты я обозначить, конечно, могу, но конкретно установочные и присоединительные размеры надо узнавать на заводе имени Калинина. Поехали мы в Подмосковье, где делают зенитные пушки, и выяснили, что кроме морского варианта 45-миллиметровой зенитки готовился еще и сухопутный, для перевозки на четырехколесной платформе. Я не с Федотовым был, а с конструктором горьковчанином, занимавшимся башней. Долго мы ходили вокруг этой долговязины, прикидывая и так и этак, ни в какую она у нас не вписывалась в нужные габариты, хотя мы не сдавались, занимаясь прорисовками и прикидками на разные лады. Главный конструктор заводского КБ, тоже моих лет товарищ, присоветовал нам взять 37-миллиметровку, которая, на наш взгляд, не слишком выигрывала в габаритах, зато для нее не оказалось бронебойного снаряда. То есть в природе, конечно, существовал, но к зенитным орудиям не подходил, так что не годилась она нам ни в какую. Я уже совсем был отчаялся, как вдруг решение сложилось, впихивалась пушка, если удалить из башни башнера, и компоновочные решения мотки снова всплыли из памяти. Благо прицелы для зениток позволяли решить задачу наведения, а установленный на крышу башни перископ решал вопросы обзора. Потом выяснилось, что пушка нужного нам калибра может и не быть принята на производство, потому что вместо нее планируется выпускать все ту же 37-миллиметровку, но в настоящий момент заказ может быть принят и выполнен. Забодали они меня своей неопределенностью. Возвращались мы с товарищем с распухшими от сомнений головами, зато с согласованной спецификацией. Уже в Горьком, когда все прорисовали, стали заново проектировать башню, отчего танк снова присел, вернее, втянул в плечи голову, потому что корпус и без того вышел ниже некуда, мехвату на сполу лежал, как и башнер, вращающийся вместе с башней, хоть и расположенный ниже, уже в корпус опущенный. Когда же наш многострадальный без счету раз перерисованный танк наконец сделали и опробовали в деле, получилось нечто быстрое, хорошо бронированное и пробивающее из своей длинностволки 5 см брони обычной болванкой. Собственно, виноваты в этом мощный двигатель и могучая длинноствольная пушка с зенитной динамикой снаряда, но и я ведь тоже похлопотал для того, чтобы эти предметы встретились там, где нашлись люди, сумевшие их удачно соединить. Разумеется, стрелять по самолетам наше детище не могло, в низком корпусе некуда было опустить казенник, не задирался ствол больше 20 с небольшим градусов. Ну а самоходка, из-за которой мы приезжали, получилась быстро и без особого напряжения. Компоновочно, считай, наш вариант, только лучше бронированный и немного быстроходней. Эти машины были настолько сходно скомпонованы, что оторопь брала, носовая часть вообще один к одному, вся разница во второй половине. И вышли они, на мой вкус, заметно перетяжеленными, почти по 20 тонн. А что вы хотели, броня не пушинка. На этом мой заряд неудовлетворенности иссяк, и я засобирался домой, чтобы зажить мирной жизнью. Бывает, знаете ли, такое чувство, когда сделал все, что мог, тогда на душе становится спокойно и благостно, как я люблю. В раздумьях направился я к Грабину. Он-то старый тертый артиллерист и в стрелятельных конструкциях много чего понимает. Я же отдаю себе отчет, мои замыслы могут быть чистым пшиком. Если не кривить душой, ни одна из моих затей не обошлась без участия инженеров этого времени, которые, собственно, и создали реальные конструкции, пригодные и для использования, и для производства. Удачно попал тот самый самоходочный ствол трехдюймовки вместе со всеми его затворами и прочими люльками, поставленный на обычный лафет с раздвижными станинами, только что прошел госиспытание и был принят на вооружение в качестве обычной буксируемой пушки. Время зенитно-противотанковых дивизионок, к счастью, прошло, довольно сказал Василий Гаврилович. Можно, наконец, делать нормальные пушки для реальной стрельбы. За что и тебе, Ваня, спасибо, хорошо ты ее в самоходку поставил. Газовцы ее уже начинают испытывать на своей новинке. Неплохо бронированной и довольно подвижной. Похоже на ту, для которой ты как раз такую пушку искал, когда в 37-м заезжал. Не стал я сознаваться, что не только знаю, но еще и руку к этому приложил. Сделал заинтересованное лицо и внимательно выслушал собеседника, чье мнение полагал ценным. Как-то странно, однако, идет моя техническая мысль, петлями, но без особых закидонов. То есть поперек хода технического прогресса я ни разу не сориентировался, помню кое-что. Глава 11. Запрягли. Зима с 39 на 40 год была тревожной, финская армия оказывала нешуточное сопротивление. Это судя по разговорам. Газет же я не люблю. Но есть вопросы, в изложении которых и они не могут врать или молчать. Тот факт, что боевые действия длились не один месяц в то время, как противостоящая нам страна очень мала, дал мне понять, не так уж сильно изменилась история по сравнению с той, которую я изучал в школе. История мира, в котором я когда-то жил. Нет, деталей я как не помнил, так и не помню, однако впечатление сходное. Тепло в наши края в этом, 40-м году пришло рано, картошку мы посадили в апреле. Я с удовольствием предавался обычным мирным заботам, подкрашивая оконные рамы, мастеря на кухне вешалку для половника, поправляя столб в изгороди. На работе занимался приведением в порядок конструкторской документации, оформлял эскизы и проверял чертежи, уточнял спецификации и лаялся с технологом из-за небрежно оформленных технологических карт. От звонка до звонка. Завод, кроме обычных работ на пришедших для ремонта судах, гнал понтоны для наведения наплавных мостов и быстро собираемых паромов, легкие буксиры, возимые на трейлерах. Мы с Федотовым достаточно легко разработали эти немудреные приспособления, порадовавшие армейские инженерные службы. Делали и комплекты частей и настилов этих мостов и паромов, якоря для их фиксации и прочие очевидные вещи. Гусеничные транспортеры тоже делали ритмично. Скажем, плавающих самоходных арт-установок ровно 4 штуки каждый месяц. Моток тоже 4, бронзулеток полуторак и пятитонных сараев по 16, а еще штабные машины, ремонтные летучки с подъемными кранами, бронзулетки под 82-миллиметровые минометы, сараи с пулеметом ДП на турели над пассажирским местом в кабине, но с необшитым изнутри кузовом, считай, чисто транспортный вариант. Число модификаций вездеходов было так велико, что я часто путался, пытаясь их сосчитать. Были у нас и гости столичные с танковыми башнями от танка БТ-7. Сверху пришла команда примерить их на 6-метровое плавающее шасси. Примерили. Встало без особых проблем, с нашим-то опытом скрещивать то, что вздумается, с тем, что прикажут. Причем башен этих оказалось целых две. Первая с 45-кой испаренным с ней Дегтяревым танковым, а вторая с короткоствольной 76-миллиметровкой. Оба варианта получились с первого раза и вполне удачно отъездились и отстрелялись. Кому и для чего они потребовались, ума не приложу. Это 6-метровое шасси вообще под что угодно можно приспособить, да хоть те же «Катюши» ставь, никаких проблем. Или прожектора зенитные. Тут и приехали ко мне в гости Кабландаевы всей семьей, то есть с обеими дочерьми. У нас как раз «Волга» готовилась разливаться. Подъем воды только начался и мост на Мурне разобрали. Мы со старым товарищем не разговаривали ни о чем важном, ухаживали за садом, рыбачили, обсуждали фильмы, вышедшие на экраны в последнее время, и книги Майн Рида. «Когда?» – спросил он меня и посмотрел тревожно. Мы были одни на берегу и любовались сквозь прозрачную воду на рыбок, игнорирующих червей, извивающихся на крючках перед их носами. 22 июня 41 года, ответил я уверенно. В прошлый раз ты назвал только год, напомнил он на Холхенголе. Мне приказано развернуть бригаду в корпус к осени этого года. Советуй. Сначала расскажи о финской, притормозил его я. Ты ведь с первого дня до последнего ее прошел. Кабланды вздохнул и кивнул. Эх, Ваня, очень плохая война. Раньше я не любил ватные штаны и телогрейки, теперь я их люблю. Твои мотки мне не нравились, но в засаде, в секрете, в охранении или дозоре они хороши. В разведку всегда их посылаю. Умельцы смогли на три поставить радиостанции, Он на секунду прервался, уловив мой укоризненный взгляд. Все, перестал уводить разговор в сторону. Так вот, трудно было продвигаться. Снег, правда, лежал неглубокий и морозило не слишком сильно, но у финнов давно все квадраты пристрелены, на деревьях сидят наблюдатели и корректируют огонь. Так мы сначала выпускаем мотки, чтобы они миногранатами впереди себя местность расчистили от этих кукушек. Потом на сараях подвозим стрелков, чтобы прочесали лес и помогли моткам оборудовать позиции для дежурства, а сами подтягиваем основные силы, тылы, улучшаем дорогу и, главное, со всех сторон себя охраняем, потому что их лыжники в любую щель готовы просочиться и стреляют они метко. Странная война получалась, мы как бы наступаем, но занимаемся тем, что сами обороняемся в круговую. Пока добрались до настоящей полосы укреплений, нам уже только и хватало людей на удержание дороги, а вперед идти стало неким. Бригада растянулась, у соседей дела еще хуже, ближние отстали, а одна дивизия попала в окружение, другая пошла ее выручать, но ее рассекли и окружили, но по частям. Мы с места стронуться не можем, тоже отбиваемся то там, то тут. Хорошо хоть в мелких стычках не проигрываем. Почти 10 дней потратили на то, чтобы пройти несчастные 40 километров. А тут доты, дзоты. Мы их минометами давить, но получается плохо. Только вроде замолчал, а чуть погодя опять оживает. Надежды на авиацию не оправдались, низкая облачность. Их артиллерия с закрытых позиций наши минометы гоняет, благо они сразу переезжают, как только отстреляются, но все равно не можем продвинуться дальше. Поехал я просить танки. Те самые, с большими пушками, а мне и говорят, их всего 4 штуки и они заняты в другом месте. Тогда я стал просить самоходки, тоже не дали, а старые танки я и сам не взял, их подобьют, и они нам только мешать станут. Зато батарею обычных гаубиц крупного калибра из резерва выпросил. Вот из нее мы в 3 дня и проломили оборону на участке шириной 4 километра. Потом вошли в прорыв и опять застопорились. Но тут наши самоходки справлялись, не такие тяжелые укрепления там перед нами оказались. Минометчики начинали обстрел, чтобы финны попрятались, а тут самоходчики и подтягивались, доделывать, так сказать. Но не прошли мы, не успело командование подтянуть свежие силы, как нас начали атаковать, затыкая брешь. Не поверишь, сразу стало легче. Теперь ведь не нам засады и ловушки устраивают, а мы. Правда, ситуация запуталась окончательно. Кто кого окружил, непонятно, даже по форме не разберешь, все в белом. Через 4 дня подтянулась свежая дивизия, а следом танковые роты двинулись в прорыв. Штук 5 прошло одна за одной по десятку средних танков. Похоже, их снимали откуда-то и бросали к нам. А тут снегу навалило, ударили морозы, но это уже к нам особого касательства не имело. Мы получили приказ охранять дорогу от нашей границы до самой линии Маннергейма, то есть делать то, с чего и начали. Но, знаешь, давление на нас со стороны финских лыжников ослабло, а крупных частей в поле зрения больше не появлялось. Только отбили несколько попыток перерезать прорыв, но артиллерия резерва так и оставалась в нашем распоряжении, а артиллерийский огонь корректировать у меня обучены все бойцы, и связью нас судьба не обидела. Маневр огнем получался отлично, остальную войну довоевывали другие. Еще 2 дивизии ушли вперед, а там и договор подписали с Финляндией. Он замолчал. Понятно, что не все рассказал, но, думаю, главные моменты помянул. Он ведь обычный рядовой комбриг, стратеги из высоких штабов ему в своих действиях не отчитывались. Так что со мной он был откровенен в меру того, что достоверно знал. Потери большие, спрашиваю, у меня маленькие, у соседей по-разному. Одну дивизию совсем разгромили. Был случай, когда командира расстреляли перед строем, вздохнул товарищ. И спасибо, что в сарае поставил такие хорошие печки. Парни могли обогреться прямо на опорных пунктах. Наверху в башне голова наблюдателя, а сам он в гимнастерке сидит и чай прихлебывает. Мы улыбнулись. Так что в войне с немцами-то делать, пока все твои предсказания сбылись, а советы оказались верными, иногда спасительными. Теперь призадумался я, не так уж много знаю я о Великой Отечественной. Битва под Москвой, Сталинград, Курская дуга, это уже далеко не начало. Блокада Ленинграда, оборона Одессы и Севастополя, не знаю ни схем сражений, ни состава войск, участвовавших в них, даже даты только приблизительно. Вот Брестская крепость оборонялась с первого дня войны. С такими познаниями ничего не насоветуешь. Обрывочные у меня сведения. Ну да изложу то, что помню. Разбомбят аэродромы, Погибнет много самолетов. Захватит приграничные склады. Танки будут без горючего, а связь прервана. Управление войсками утеряется. Кошмар, в глазах Кабланды плещется ужас. Это же катастрофа. И что делать? Вот теперь, этой безмолвной сценой он рассказал мне о финской войне всю правду. Он поверил моему предсказанию, значит, катастрофическая картина представляется ему вполне возможной. То есть способности военного руководства оценены им так же, как проявила их известная мне история. Воевать Красная Армия научилась, только набравшись боевого опыта. «А что тебе велено?» – печально улыбнулся я. «Развернуть бригаду в корпус, и рядовые красноармейцы, прошедшие финскую, станут младшими командирами. Младшие – средними, а средние – старшими. Старшими – мне не вполне понятно, как это можно столь уверенно обещать. У тебя и такие полномочия появились?» «Появились», – кивнул Кабланды. «Размеры корпуса пока не ограничены. Ты мне скажи, какие танки просить? Надо же, какие перспективы открылись перед другом. И по-русски он говорит совсем чисто. Даже название должностей в армии нарочно для меня назвал по-старому, не произнося слова «офицер», недавно снова возвращенного в обиход. Про то, откуда я, он не знает. Не говорил я об этом даже тогда, когда мы мотались по болотистой низменности, деля на двоих котелок каши и укрываясь одной шинелью, подстелив вторую на жесткое дно грузового отсека лоханки. Разные бери, опробуешь, поймешь, какие для чего нужны. Где корпус-то собираешься формировать? В Китае. Эшелоны уже в пути, там и пополнение примем. А что, спрашиваю, не боится уже хозяин войны на два фронта? Боится, конечно. Только после финской он своей не готовой к войне армии боится еще сильнее. Из двух бед, знаешь ли, я кивнул, и вдруг спохватился. Авиацию возьми в Китай, истребители, пикировщики какие-нибудь. Не знаю, что сейчас есть, но пикировщики, самая гадкая вещь для супостата, не помню, когда у нас появились штурмовики, потому и не поминаю. А летчик-истребитель, понимаешь, только в бою рождается. Авиацию, хмыкнул Кабыланды. Так у нее другое начальство. Он немного помолчал, раздумывая. Прикажу начальнику штаба, чтобы подобрал человека, который познакомится с кем нужно и подружится. Ну и там, на месте, сообразим что-нибудь. Есть ведь в Китае наши летчики. Ты сам-то что собираешься делать? А ничего, отвечаю. Все размеры и модификации лоханок под все движки в производстве освоены. Если еще какие потребуются, Федотовская КБ их мигом нарисует, а завод сделает. Дождусь начала войны и в армию пойду. Так тебя и отпустит, скривился друг. Простого рабочего не станут удерживать, улыбнулся я. А у меня сыны растут. Как я им в глаза буду смотреть, сидя в тылу? Или, коли в тыловых частях перекантуюсь, что потом расскажу? Нет, лучше сдохнуть. Ну и не каждого рядового пехотного Ваню ожидает смерть на поле боя. Хрен тебе с маслом, а не пехота, вскинулся Кабланды. Лично прослежу, чтобы мехводом взяли в первый бронзулиточный корпус. Ты же водишь, как дышишь. Я согласно кивнул. Хорошо, когда тебя понимают. Конечно, с первоначалу этот хитрец пристроит меня на штабной вездеход, но в начальный, разгромный период боевых действий все перемешается, не уследит он, как я пересяду на легкий танк из тех, из горьковских, они мне ужасно нравятся. Ну те, с автоматической 45-кой. И машину я знаю, участвовал в создании. Сумею и за башнера сработать. В Москву меня вызвали письмом, отправленным обычной почтой. Тетя Дуся, листоноша, вручила его мне лично в руки, хотя было оно ни капельки не заказным и никаких строгих пометок на нем не значилось. Фамилия отправителя произвела на нее неизгладимое впечатление. Я, когда распечатал, конверт ей отдал, хотя не был уверен, что подписан он собственноручно. Но даже если это работа секретаря, то все равно, ценный будет автограф. Иосиф Виссарионович приглашал меня в Москву к определенной дате и времени. Вот и все, буквально пара строк. Было время, чтобы подготовиться к столь важной встрече. Мы с парнями из Федотовского КБ целый альбом составили со всеми возможными вариантами шасси, моторов и трансмиссий. Прорисовали башни с крупнокалиберным пулеметом, с обычным, с 23-миллиметровкой. Каждая имеет вариант с установкой гранатомета или без. Все виды кунгов, понтонный транспортер, с краном, с буровой толстый красивый альбом с четко оформленными пояснениями. В общем, постарались наглядно представить весь диапазон возможностей, чтобы любимому вождю было интересно полистать. Если кто-то думает, что самое маленькое шасси имеет только одно исполнение, то нет. Для разведчиков, например, вообще без башни. Кроме мехвода берет двух пассажиров и рацию. Еще можно прихватить с собой сотню килограммов груза. Правда, ездоки тут уже сидят, словно в лодочке, и торсы их торчат вверх, зато пустая она чуть выше, чем по пояс. Такую крошку очень удобно прятать. Я взял на заводе неделю за свой счет и поехал. Май месяц как раз начался. У нас уже совсем наступило лето, а в столице не так жарко, и нет комаров. Приятная погода. Остановился у Кабландыевых, сами Тасафика с дочерьми гостят у нас, а отец семейства опять в командировке, но тут за всем присматривает домработница. Квартира у них нынче просторная и не очень далеко от Кремля. Машенька, что работает в доме комбрига, меня в лицо знает, и никаких недоразумений при моем вселении сюда не случилось. Остаток же дня я провел в геологическом музее. В свое время не мог в него попасть, он по выходным не работал, а в другие дни работал я. Ну а тут побродил по залам, разглядывая диковинки и размышляя о том, что нужно будет с сынами сюда завеяться и с Анной. Как сыны немного подрастут, так, елки, война же начнется. В Кремль попал без проблем, на проходной меня ждал пропуск, а дорогу в приемную я отыскал по памяти. Секретарь взглянул на часы и пригласил проходить. Время я выдержал пунктуально. «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович», — произнес я, входя. Дело в том, что Поскребышев каждый раз предупреждал. Обращаться следует товарищ Сталин, и никак иначе. Но во мне от этого возникал протест, и я умышленно поступал неправильно. В конце концов, я ведь по голове ударенный, должен держать марку. «Проходите, товарищ беспамятный, рад видеть вас», — Сталин показал на стул и выложил передо мной записку со словами «Тупоносы и Лавочкин». «Почему вы мне ее не отдали?» — спросил он строгим голосом. «Не был уверен», — пожал я плечами. «То есть вы понимаете в танках и бронзулетках, но не понимаете в самолетах?» — уточнил он. Я кивнул. «Я так и думал. Но вам придется в них разобраться и доложить нам состояние дел с разработкой новых истребителей. Знаю, что вы любите тихую жизнь в провинции, но приближается тревожное время, что для вас не секрет». Он как-то жестко посмотрел на меня. «А в том, что вы справитесь, мы не сомневаемся. Так у вас для такого дела есть хорошо подготовленные люди, знакомые с состоянием дел. Нас интересует мнение незаинтересованного человека, а быстро разбираться в технических вопросах вы можете, если захотите. Не спорьте, партия вам это приказывает. Ну, знаете, распоряжение подобного рода нужно выполнять, ибо препирательства могут крепко повредить здоровью. Это не шалости с обращением. Поэтому я внутренне замер, а как это проявилось внешне, ума не приложу. Ну, сами рассудите. О моей причастности к разработке и принятию на производство пистолета-пулемета известно. Об истории с гранатомета-минометом, с легким танком, да наверняка. Про котлы, печки медленного горения, пневмогайковерты, хе-хе, шлифмашинки, для которых заводские умельцы придумали отрезные круги, отчего болгарки теперь называют петропавловками. Все, спекся окончательно. В глазах моих нынешних современников я человек технически грамотный и широко эрудированный, да еще и лично не заинтересованный. Ну да, живу на одну зарплату, да тихушничался, в общем, до ручки. Мне бы, Иосиф Виссарионович, поводыря по авиазаводам. Сам-то их не найду, или не пустит меня куда понадобится. Вождь кивнул человеку, которого я раньше как-то не заметил, он сидел в сторонке, а тот сделал мне жест следовать за ним. Моих лет мужчина в форме с ромбом в малиновых петлицах. Прикольно получилось. Я Ваня, а он Веня. Мы так договорились с ним друг к другу обращаться, чтобы никто не догадался. Формы же одежды использовали два варианта: рабочие спецовки или интеллигентские костюмы. Мне не хотелось ни официальных встреч, ни формальных разговоров. Проверяемые не должны знать, что их проверяют, иначе меня элементарно заведут за угол. Поэтому, по Вининому звонку, человек из охраны проводил нас неприметно на территорию, чтобы мы растворились среди работников, не привлекая к себе внимания. Скажете, шпионские страсти есть маленько. Ну так я, если за что берусь, то мне это хочется обязательно сделать как следует, иначе перед людьми стыдно. Так что я хорошо подумал, представил себе, как со мной станут разговаривать, заявись я в качестве официального проверяющего или выспрашивающего. Будут выпячивать свои достижения и жаловаться на трудности, созданные объективными обстоятельствами или чьим-то нерадением. Нет уж, пусть я меньше увижу, но это будет то, что нужно мне, а не кому-то другому. Первый завод, куда мы попали, меня ничем особым не удивил. Некоторая нервозность, это да, чувствовалась. Посидел я немного в одной курилке, в другой, послушал разговоры и сложилось у меня впечатление, что у них недавно на первой машине погиб летчик-испытатель. Сейчас испытывают вторую, и тоже не все идет гладко, постоянные проблемы с маслорадиаторами, которые без конца переделывают. В общем, атмосфера доводки машины во всей красе, я-то знаю, каково это, хотя бы и на менее сложных конструкциях. Побывали мы и в цехе, но самой испытуемой машины там не застали. Потом переоделись в костюмы и прошлись по КБ, спрашивая людей, не заходил ли сюда Иконников. Некоторые интересовались, кто это такой, и, пока Веня заговаривал им зубы, описывая этого несуществующего персонажа, я крутил головой по сторонам. Изображение общего вида однозначно указало на то, что работаю тут над остроносым истребителем, то есть с V-образным двигателем водяного охлаждения. Общее впечатление, жизнь в эту машину обязательно втряхнут, но дело это не скорое. Вот слышно это по духу, по атмосфере, царящей вокруг. Тем более удивительно было видеть огромное количество бумаг, которые спешно оформляли. У нас в заводских КБ такое бывает уже когда завершены основные проверки и идет оформление рабочей документации для серийного производства. Марку самолета и имя конструктора я попросил Веню мне не сообщать. Важно было сохранить собственную непредвзятость. Для себя же этот проект я мысленно обозначил первым номером. Другой истребитель оказался на том самом заводе, где я когда-то встречался с Николаем Николаевичем Поликарповым. То есть получается, что главного конструктора я уже знаю. Тем не менее понюхать атмосферу совсем не вредно. Вот и пошли мы через курилки, цеха и коридоры КБ. Выяснили, что самолет тут строит остроносый, что испытания недавно начались, но каких-то особых неполадок или затруднений не наблюдается. Люди выглядят спокойными и ни капельки не суетятся. Что-то переделывают по мелочам, устраняют замечания и течи в трубках куда как лучше обстановка, чем на первом из объектов. Показалось, будто несколько лиц когда-то видел, возможно и правда видел, когда был тут в прошлый раз. Кое-кто работал, хоть день тогда и был выходной. Словом, без слишком уж сильного кипения идут дела, как раз в меру, на мой вкус. Расхлябанности нет, все деловито. Куда как лучше все это выглядит и сильнее обнадеживает. Хотя огорчило меня, что и этот самолет, остроносый, третий проектируемый самолет как бы испытан, но не совсем до конца. Тем не менее уже показан на Первомайском параде, хотя мелких доделок еще уйма, но летает уверенно. Основные заботы сейчас в КБ, конструкторы очень озабочены, а в цехе народ перешучивается насчет полировки наружных поверхностей. Эту машину я увидел собственными глазами, а не на картинке, она стояла в цехе и невыносимо блестела. Опять остроносая, общее настроение у людей слегка добродушное, словно увидели перед собой конец непростой дороги. Нет встревоженности, одна сплошная уверенность, что дело они до конца доведут. В общем, довольно оптимистичная картина. А потом меня привезли в какой-то совсем непрезентабельный ангар, где довольно малолюдно, зато стоят два тупоносых ястребка. В курилке никого нет, КБ находится в здании, похожем на барак, но там народ у кульманов вычерчивает другие самолеты, среди которых встречаются и остроносые ястребки, и двухмоторные машины. А вот тех, что я приметил в ангаре, в работе нет. Будто давно все готово и дело осталось за малым. Совершенно непонятное у меня впечатление возникло, вернее, вообще никакого. Мы с Веней как раз вернулись к самолетам. Один стоит с пустым капотом, а рядом на козлах его двигатель, в котором деловито копается мужик. Я, поскольку одет рабочим, стал ему помогать, то ключ подам, то подержу чего. Двигатели, это мне понятно, но вот только со звездообразными я как-то раньше дела не имел. Хотел поспрашивать про разные непонятные шатуны, они тут вообще не так устроены, как у привычных мне V-образных или рядных двигателей, что мы ставим на бронзулетках, а потом прикусил язык и выпучил зенки, мама родная. Это же верный признак двигателя воздушного охлаждения. Ну да, вот и ребра снаружи. Только цилиндры в нем расположены в два ряда. Я и не представлял себе, что такое возможно. Ну давай уже ключ, пихнул меня локтем мужик, а я отмер и подал ему инструмент. Это что же, двухрядную звезду на птичку будете ставить? Спросил я озадаченно. Никогда не слыхал ни о чем подобном. А куда деваться? Вздохнул мой собеседник. Иначе мощности не хватает для нужных скоростей. Только все равно полная засада с этими моторами, не готовы они, вишь какое дело, ни пермяки, ни запорожцы ничем пока не радуют. Планер сделан, а поставить на него нечего. Ладно, хоть вот такой оказался, его для дальнего бомбардировщика делали, но он по высотности не прошел. Ну-ка подай лопасть пропеллера по часовой. Потихоньку, я за кулачками смотреть буду. Если кто забыл, так понимаю я в моторах, и уже разобрался, как вся эта конструкция взаимодействует. Но зачем кулачки, не понял. Так синхронизатор это для пушек, чтобы они винт не поранили, объяснил словоохотливый мужичок. Слушай, говорю, а чего у вас фюзеляж фанерный? Ведь из дюраля легче бы вышло, вестимо. Но ныне крылатого металла не допросишься, ладно хоть на крылья выбили, да на хвостовое оперение. Большим самолетом он шибче нужен. Слыхал, небось, про цельнометаллические монопланы? Кто же не слыхал? Это визитная карточка Туполева, как про какую его машину не напишут, так всегда это словосочетание применяют. А на истребителе, выходит, недостает крылатого металла, это я про себя подумал. Тут подошли рабочие и давай мотор к самолету прилаживать. Он ведь тяжелый, мотор-то. Где тали, где домкрат, где чурбак подставит. Так помаленьку довели до места и давай крепить. Вижу, дружная команда, сработавшаяся, хоть и небольшая. Нас с Веней гоняли не стесняясь. Ну а как тяжелая атлетика кончилась, да пошли подключения. Тут нам с ним, кроме как инструмент подать, ничего не доверяли. Много это работы, поставить двигатель. Я чего столько про этот самолет рассказываю, тот, который стоит с капотом, вылитый Ла-5, как я его помню. И, по всему выходит, что с испытаниями он от всех остальных истребителей отстал. То есть, полеты даже не начинали, когда три других хоть как-то, но летают. Причем два, явно неплохо. Потом, гляжу, еще народ подтягивается, не иначе, из КБ, потому что не в спецовках. Начались всякие проверки, запахло авралом, не поймешь, кто чего делает. На этом мы ушли. Больше мне Веня ничего показывать не стал. Все, говорит, кончились группы, разрабатывающие истребители тут в Москве.